Глава вторая. Кошки-мышки. Во вторник утром, потому что понедельник я безответственно прогуляла, с трудом разлепив глаза после тяжелого беспокойного сна, я отправилась на работу. Тайными тропами, десятыми дорогами, чтобы точно ни с кем нигде не столкнуться. Ни в метро, ни в автобусе, ни при пешей прогулке. Погода способствовала, я наслаждалась весенним солнышком и с трудом заставляла себя строить лицо, соответствующее женщине с разбитыми надеждами. «Доброе утро!» Радостно улыбнулся мне охранник, хотя я ясно показывала всем телом, мимикой и жестами, что он меня не знает и видит впервые. «Доброе», — пришлось из вежливости процедить на входе. Я было проскочила, но охранник улыбнулся еще шире и продолжил. «А вас тут подруга обыскалась, просила вас к ней зайти». «Какая подруга?» — сделала я морду кирпичом. «Света, хотите, я ей позвоню, скажу, что вы пришли? Она сама зайдет, она, кстати, и просила». «Нет», — вырвалось у меня. Я принялась долго и пространно объяснять, почему я никак не могу встретиться со Светой и почему не нужно ей звонить, а напротив, из гуманистических соображений хорошо бы соврать, что я больше не работаю в этом здании. «Я врать не умею», — алчно улыбнулся охранник. «У меня не получится. Может, помочь?» — обреченно спросила я. «Ну, вообще-то я честный», — хитро улыбнулся охранник, и мы сошлись на $10. «Не сдашь?» — скривилась я. «Однако дороговато мне обходится свободная независимая жизнь. У нас как в аптеке», — заверил охранник. Я прокралась к рабочему месту и принялась сидеть тише воды, ниже травы, уговаривая Леру не относиться спустя рукава к должности вперед смотрящей. «Ты пойми, я никак не могу встречаться со Светой», — объясняла я Лере. Та невозмутимо пила свой бесконечный кофе. «Но ведь вечно ты прятаться не сможешь». «Не смогу?» — огорчилась я. «Не-а». Кивнула Лера и отхлебнула кофе. Я напряженно кусала губы. Работать в атмосфере, где каждую минуту могла прийти Света и начать разборку, это получалось крайне плохо. Один раз я была на волосок от беды. Слава богу, что в тот момент, когда Света без всякого стука влетела в нашу студию, я сидела в костюмерной и перебирала старые залежи, пытаясь понять, можно ли их еще хоть как-то использовать. «Наташка пришла?» Безо всякого предисловия приступила к атаке моя боевая подруга. «Не-а». Индифферентно отреагировала Лера, а я так и села на кофры, пытаясь справиться с паническим страхом. «А где она?» — без тени доверия продолжила Света. «Не знаю». «Так она что, не ходит на работу?» «Не-а». «И что, это нормально?» «Что-то я не вижу, чтобы вы волновались», — приступила так к доведению клиента до нужной кондиции. «Она не маленькая, чтобы за нее волноваться. Если недельку не придет, уволим», — радостно пообещала Лера. Я сплюнула через плечо. «А если с ней что случилось?» Воззвала к состраданию хитрая Светка. «Тогда не уволим», — добродушно заверила ее Лера. Я прямо начала ее обожать. Еще бы, о такую бетонную стену расшибется не одна Света. Но я, как всегда, рано радовалась, потому что тут послышался скрип двери и голос ничего не ведающего, почти блаженного Славика. «Наташка костюмы принесла?» — громко спросил он. Я обмерла. «Вот сейчас ты меня и распечатают, как 20-летний коньяк. Впрочем, о чем это я? Какой же это он 20-летний?» Льстим себе, как всегда. «Наташа опять не пришла», — громко и выразительно продекламировала Лерочка. «Не пришла?» — пьяно удивился Славик. «Сейчас ляпнет», — подумала я. «Нет, опять где-то лазит», — на всякий случай добавила Лера. «Ну что ж, придется опять водку без нее распивать», — сделал огорченное лицо Славик. Я улыбнулась. «Вот что значит настоящие друзья. Никогда не выдадут». Через пару минут Света под разными неправдоподобными предлогами, типа стерилизации помещения кварцем, была выпровожена из студии. И я выбралась с пыльных кофров в костюмерной. «Что, достали?» — с пониманием спросил Славик. «Ага», — вздохнула я и вычихнула пыль. «Прям не знаю, куда от них податься». «Замуж-то вышла?» — зачем-то уточнил Славик. «А ты что, не знаешь?» — удивилась я. «Слышал звон, но, как всегда, предпочитаю первый источник», — пояснил он. Лера налила кофе ему. «Когда-нибудь у них от такого количества кофе случится такие инфаркты миокарда». А пока я и сама хлебнула горечи. И рассказала любимому руководству о делах моих тяжких и скорбных. «Вот такие дела», — развела я руками после того, как излила всю обиду на жизнь и на людей, которые показали мне Кузькину мать. «Дела, как сажа бела», — кивнул подошедший к тому времени Гошка. «Хочется улететь, как перелетные птицы», — вспомнила я вчерашнюю мечту. «Улететь это можно», — спокойно отреагировал Славик. Я удивилась. «Куда?» — спросила я, но ответ последовал не сразу, и не от Славика, который принялся изображать занятость. Да ты пока тут от семейного счастья бегала, мы уже согласовали с продюсерской группой новую передачу. Издалека зашел Гошка. Это было плохой приметой, потому что Гошке переговоры поручались только в том случае, если они виделись всем как трудные и слабовыполнимые. Согласовали? Это какую? В мире животных, что ли? Поинтересовалась я. Почти, кивнула Лера, а Славик сделал вид, что ищет что-то страшно нужное в бумагах. Ты же понимаешь, что самые интересные животные встречаются не в нашей средней полосе России. Я, может, и не понимаю, но всякий случай сказала я. Мне, может, и зайцы нравятся. Их я готова обозревать. А вот телезрителям на зайцев наплевать. Исчерпывающе развел руками Славик и снова уткнулся в бумаги. Гошка собрался с духом и выдал страшную тайну. Решили делать экстремальную программу из тех, что на выживание. Будем засылать подопытных телеманов на всякие джунгли, чтобы они там с крокодилами целовались. Надеюсь, что это буду не я, заранее испугалась я. Когда я говорила о перелете куда-то на край света в качестве маленькой свободолюбивой птички, я уж точно не имела в виду желания сунуть голову в пасть крокодилу. Это совсем не так страшно, как кажется на первый взгляд, стал заранее уговаривать меня Гошка. Да, это он умеет. Приходится признать, что в нем погиб гениальный дипломат. Он бы легко урегулировал какой-нибудь кризис на Ближнем Востоке. Но я-то не простодушный арабский шейх, меня так просто не возьмешь. Нет, нет и нет, я совершенно равнодушна к флоре и фауне. А если родина прикажет? Принялся давить на меня Славик. А если больше некому организовывать всю эту катавасию, а деньги уже выделены? А если я вообще не представляю, где какие джунгли? И что? Причем здесь я? Не я это придумала, пыталась я отвертеться. А кто у нас историк? Но не ботаник же, возмущалась я. В пылу бессмысленного спора, поскольку я была уверена, что дальше съемок документальных фильмов о красоте Подмосковья не пойду, я совершенно забыла, что я на территории телецентра персона нон грата. «Наташа, ты здесь? А мы уж было решили, что ты собралась в монастырь», — ласково пожурила меня невесть откуда взявшаяся Света. Она стояла в дверях и сверлила взглядом съежившуюся Леру. «Почему это в монастырь?» — растерялась я. «Ну а как же? Ты сбегаешь с собственной свадьбы, бросаешь жениха, ничего не говоришь мне, хотя могла бы не ставить меня в дурацкое положение». «А ты? Ты не поставила меня в дурацкое положение?» Прорвало меня от неожиданности. «Ты должна была мне сказать про Бориса. Ты не имела права за моей спиной решать, что для меня лучше. Ты считаешь? И что? То, что ты сделала, тебе нравится? Так все развалить?» «Это мне решать», — взвизгнула я. «Пусть даже я ошибусь, но это будет моя ошибка». «То есть ты предпочитаешь, сломя голову, падать в развернутую пропасть?» «Пожалуйста», — обиженно поджала губки Света. Мне моментально стало стыдно, но я запихала эту слабость подальше внутрь. «Спасибо, что разрешила», — вымучила я улыбочку. «Господи, да я тебе только добра хочу», — всплеснула руками Света. «Ведь Борис твой только испортит тебе жизнь, а ты будешь лететь, как бабочка на огонь». «Не буду», — буркнула я. Не говорить же ей, что я уже полетела и уже даже успела сгореть в этом пламени. Ну, как хочешь. В конце концов, если ты совсем не любишь Петечку, то и правильно сделала, что все отменила. Потом бы пришлось маяться всю жизнь. Ты считаешь? Удивленно подняла я на нее глаза. Конечно, ласково улыбнулась мне Света. Я испытала двойственное чувство. С одной стороны, Света явно показала, что готова примириться с моим безнадежным поведением и принять меня в свои дружеские объятия. По этому вопросу я почувствовала некоторое облегчение. Но, с другой стороны, она так ласково, так зазывно улыбалась, что я прямо воочию увидела, как вязну в ее авторитете, в ее мнении и видении моей судьбы. Меня пробрал холодок, и захотелось срочно целоваться с крокодилом.